да. Ты мне присылаешь проект, я индивидуально тебе проект зачитываю. И все? Да. Изначально? Да, изначально да, но я подумал, что я не осилю сейчас этим заниматься. То есть ты в любой момент можешь сам свою модель потестировать на других людях. Я поверю тебе, что ты это сделаешь. Видишь, какой я доверчивый. Обратную связь ты получишь, я тебе говорил. Я тебе дам обратную связь на то, что ты, ну, пришлешь. Вот. А обратную связь от живых людей, в которых ты будешь это внедрять, ты можешь, ну, собрать их и внедрить. А обратную связь по модели и по... Каждый свою модель должен дописать и прислать мне. Вот. И я также в рабочем режиме дам тебе. Ну, они в общем виде называются модели. Проект меня устроит. Меня даже модели устроят, в принципе. Проект лучше, конечно. Да, да, присылай. Так, касательно вчерашнего домашнего задания. Тексты. А вы вносите здесь? Здесь есть. Ну, давай здесь. Нарисуй, пожалуйста, вот, значит, классическим образом. Я думаю. Сейчас подожди, мы к этому вернемся чуть позже. Ладно. Так. С лидерством понятно? С лидерством все просто. Повторить что? Повтори то, что ты хочешь повторить. Потому что исходя из этой модели, ты уже должен понимать, как замотивировать любого человека или как провести курс на эту тему, или сделать все что угодно. Все. Но вот есть ли какие-то вопросы, если что-нибудь с чем-то столкнулся, что тебе непонятно? Я записал, ну, ты сказал следующим образом, что найти, что ты хочешь изменить в мире, и потом случайно, это возможно, случайно может как-то приведет к тому, что ты... Не в мире, а для людей, ну, что они изменят в мире. В мире для других, да. И случайным образом приведет к тому, что ты хочешь. Совершенно правильно. Все, потом разложить видение по календарю. Да. И найти, как предложить людям, грубо говоря. Да. Кто захочет, тот пойдет. Точно. Я вот записал что-то по-другому, я нулевым пунктом поставил сначала определить, что ты хочешь, а потом найти, что ты хочешь. Я тебе ответил на этот вопрос, что это была твоя первая версия, которую ты предложил. Я считаю, что это будет ошибочно и будет мешать тебе. Я в этом абсолютно искренне убежден. Если ты берешь контактную модель, то начинать надо не с чего ты хочешь, а с чего они хотят. И как это приведет к тому, что ты хочешь, которое в процессе может измениться. Ты можешь, в принципе, понимать в общем направлении, что ты там собираешься выбрать, но если начнешь с чего ты хочешь, как всегда, ты сократишь. Ты сократишь, ну и пойдешь обычным путем сокращения, вот который вчера можно было видеть на примере там, ботинок. Захочется начать сокращать, обобщать. То есть там получится следующее. Нулевой шаг, чего я хочу, так, ну ладно, что они хотят, миссия, там, календарный план, фиг с ним. Так, где бы найти людей, чтобы они сделали то, что я хочу? Ну, примерно так получится. Там, где завязать, развязать. Да, и завязать, да, вот что. Сделаем-ка мы ссылочку назад. Вот тут та же самая история будет. Так, что я хочу? Ну, понятно, там миссию что-то для них надо, какие-то календарные планы, это все заморочено, что-то сложно. Это что-то надо думать, сидеть, что-то они что-то хотят, там что-то, ну его нафиг. Как вот заставить их сделать то, что я хочу? Вот будет сокращенная версия. А это нам не нужно. Поэтому я рекомендую начинать лидерство с вопроса, чего они хотят. Правильно. И перечитать книжку «Чапаев и пустота». Раздел, где Чапаев говорит про его командирскую заруку. Заруку. В этом моя командирская зарука. Петька его спрашивает, а что такое зарука? Тот говорит, а откуда вы это слово услышали? Говорит, так это же вы сказали, Василий Иванович, когда выступали перед ткачами. Говорит, а, тогда это не у меня надо спрашивать, а вот у ткачей надо спрашивать. Я же с ними разговаривал. Я когда-то, когда выступал, я сначала что-то готовил, что-то тексты, а потом понял, что это бессмысленно, надо говорить с массами на их языке напрямую. Поэтому вот у них и спрашивай про его командирскую заруку. Вот это про лидерство. Как не понял? Что конкретно ты не понял? Это пример того, как Василий Иванович пришел к ткачам, чтобы перед ними выступать. и начал говорить словами, которых сам не понимает вообще, чтобы попасть в их картину мира. Да, подстройка. Причем он сам этих слов не понимает. Вот поэтому это хороший пример. Это, он использует слова, он использует ту мотивацию, которая ему самому вообще до фонаря. Да? Поэтому лидерство — это когда ты приходишь к людям, понимаешь, чего они хотят, даешь им это. Да, и смотришь, как на пути к этому, что еще с этого можно получить. Да, вот что можно получить на их пути к тому, что они хотят. От них можно получить. А иначе получится, ты сначала придумаешь, что ты хочешь, и будешь гнать народ в эту сторону. Они сюда не пойдут. Лидер — это не тот, куда ведет, туда, куда он гнает. Лидер — это тот, кто использует как ветер. Понимаешь? Фишка не в том, чтобы ветер дул, куда ты скажешь, а в том, чтобы ставить парус так, чтобы тебе везло, куда ты скажешь. Это разные вещи. Да? Поэтому ты используешь естественную мотивацию людей по достижению их собственного результата. Ты можешь делать шаг. Да, ты можешь делать шаг вперед и предложить им улучшенный результат или видение, которого у них раньше не было. И тогда будет иллюзия, что они идут туда, куда ты сказал. Это неправда. Они все равно идут туда, куда они хотят. Просто ты был поводом формальным увидеть вот это новое видение. Это вот как раз ограниченная рациональность. Понимаешь? Они же не видят наилучших решений. А ты им рассказываешь про наилучшие решения. И тогда они идут туда. И вот может сложиться впечатление, что они идут туда, потому что ты им сказал. Это неправда никогда. Они идут туда сами. А ты случайным образом просто показал им, и они пошли. И вот пока они идут, от них волны расходятся. И ты эти волны ловишь. Да? Вот это лидерство. Вот. Понятно с лидерством? Ну а когда, например, вот, ну, я смотрел вот видео твое по лидерству, там ты рассказывал, что разница между двумя видами лидерства. Одно лидерство, когда ты даешь людям, как ты сейчас сказал, ты улавливаешь настроение толпы, вроде как кричишь тебе, баба, идем туда, толпа тоже там. Это одно и то же. Вот именно, что сейчас ты говоришь, что это одно видео, ты говоришь, что это разное. Ну, формально, видимо, контекстуально на этом тренинге мне было удобно так сделать. Да. Де-факто это одно и то же. Это две стороны одного процесса просто. Они одинаковые. Так, Юля, внимательно смотрим. А то ты куда-то ушла, и мне специально хотел сделать демонстрацию, а ты ушла куда-то. Что это было сейчас такое? Олег, расскажи. Значит, шаг касательно возвращения к предыдущей теме, потому что я опять сталкиваюсь с тем, что все равно не будут прям. Уже сам понял, а вы все еще не понимаете, как это называется. Есть шаги в бизнесе, есть промо, есть лиды, есть аккаунты. Они всегда выстроены вот так. Люди всегда с вами как-то контактируют. У них есть подразделы в каждом из них. Этих подразделов больше, чем три, правильно? В каждом подразделе есть процедуры, которых тоже сильно больше. Так? Вот когда клиент приходит к вам, он последовательно проходит с момента тогда, когда он не знает про вашу фирму вообще, до момента, когда он у вас уже все купил. Это бьется на две вещи. Цепочка принятия решения и цепочка создания ценности. Цепочка принятия решения – это от момента, вот когда у человека есть потребность, это рынок, до бабла на счете. Когда бабло на счет пришло, цепочка принятия решения закончена. Рынок, потом после этого что есть? Давайте цепочку принятия решения мне. Правильно. Вот старая школа. Рынок, знания, действия. Тест, продукт один. Я так с людьми общаюсь, как будто они это понимают, понимаешь? Для меня-то это очевидно. Думаю, что все остальные это знают. Этапы, цепочки принятия решения. Все люди, которые покупают что-то, проходят через эти этапы. Они сначала, у них есть какая-то базовая неопределенная потребность. Потом они узнают, что вы существуете в мире, и вы эту потребность решаете. Потом они совершают какое-то действие и контактируют с вами тем или иным способом. Потом они удостоверяются, что вам можно доверять, опять же, каким-то способом. И потом платят деньги. рынок, знание, действие, тест и продукт. Это цепочка принятия решения. Когда решение принято, когда бабло у вас на счете, все это превращается во что? В цепочку создания ценности. Понятно? Цепочка создания ценности, причем в классическом ее понимании. Я цепочка создания ценности, ее раньше называл вот это. Это было скорее некорректно с моей точки зрения терминологически. Цепочка создания ценности – это хороший термин из бережливого производства, который описывает, что когда деньги вам пришли на счет, какая последовательность операций совершается для того, чтобы на выходе клиент подписал вам акт, и все было круто. Да? Вот какая строго однозначная последовательность действий должна быть совершена? То есть создание ценности – это аккаунт? Да. По сути, да. Ну, аккаунт и всякий прочий шлак вокруг. То есть, вот, всякие поддерживающие системы. Понятно, что они выстраиваются в строгую линейную последовательность. Или понятно, что можно их последовательно выписать, как люди контактируют с вами, строго последовательно. Что каждый следующий шаг, он последующий, он не может быть двумя, тремя вариантами. Он строго последователен. Поэтому задача номер один – выписать, как они идут вот так, от начала до конца, весь список операций. И для всего списка операций, вот, и сделать исчерпывающим строго каждый переход, вот все переходы, чтобы они были в одну линейку выписаны, от момента появления первичной потребности в продукте до момента, когда закончился срок гарантии. Вот, весь, строго последовательно. Понятно, что это можно выписать? Понятно, как? Там есть проблемы с тем выписать как? Ну вот, ты это выписываешь. Теперь, когда ты это выписываешь, для каждого из этих шагов можно провести наблюдение и промоделировать? И все. И вот на самом деле это настолько просто. Вы выписываете цепочку принятия решений, цепочку создания ценности по одному завершенному контракту, да, и прописываете, потом просто вот наблюдаете и прописываете, как они это делают и как это должно выглядеть. Канонический вариант, все, весь консалтинг на самом деле. Вот за это люди платят по 500 тысяч, по миллиону вообще без проблем. Вот за то, что вы придете, это сделаете. Да. Я столкнулся с такой ситуацией, когда смотрел на продукты, которые... Пример приведи сразу. Это в первую очередь закономерный такой. Конкретный пример. Когда приходит клиент, да. Да. А при этом то, какой запрос он дает, да. На производстве самого продукта. Нет. Значит, там нету цепочки. Значит, там месиво и хаос. Там месиво и хаос? Ну, значит, отмени их и напиши нормальную цепочку. Возьми, найди нормальную фирму, где есть нормальная разработка и смоделируй их. Ну, да, я тоже у нас таких видел мало. Но видел. Да? Да. Я видел тех, у кого самолай, но... Да ну ладно. В общем, ищи нормальные, наилучшие решения. Согласись, такие в мире есть, правильно? Найди. Вот и ищи. Они как-то боинги делают и томографы программируют тоже как-то. Ну, то есть, как-то они это делают. Найди как. Я видел завершенный модуль. Ну, да, так бывает. Ну, что поделать. Ладно, последовательность, понятно? Что последовательность можно выписать. Теперь, для каждого элемента должен быть отдельный маленький пошаговый протокольчик. Маленький, он будет занимать совсем чуть-чуть. Потому что это единичное действие, оно будет 2-3 строки занимать на самом деле. И там не будет никаких вариантов серии «а ответить», «а прозвонить», «а еще во время допродать» и договориться про доставку. Ни черта подобного. Это будет набрать телефонный номер. Набрав телефонный номер, убедиться, что вас слушает нужный абонент. Да? Провести предварительный диалог, свободен ли он. Следующий шаг. После того, как он свободен, убедиться, что он хочет, что ему доставляют в базовой версии. После этого допродать курьера. После этого допродать это с результатами. Это отдельные шаги, это не один шаг. Там не будет один алгоритм разговора с клиентом. Там будет отдельный, каждый маленький шажок отдельно. Там будет 3 строки в каждом шажке. Что там непонятно? Образца нет, это настолько просто, что я не понимаю, что здесь может быть непонятно. Еще раз? А зачем? Я же пошагово, я же говорю, напиши пошагово. Не надо в один лист. Зачем? Потом, когда у тебя все это будет вот так расписано, ты сведешь это в один лист. и сделаешь процедуру разговора с клиентами. Она будет идти строго по фразам. Ее нельзя будет нарушать. Что? Да, вот оно в линии времени. И вот в каждом шажочке линии времени ты пишешь, что должно, как процедура, как это должно быть происходить. Алгоритм. Каждого шага, маленького. Как поднимают телефонную трубку? Как спрашивают, тот ли это человек? Следующий шаг. Как спрашивают, свободен он сейчас? Следующий шаг. Как спрашивают, тот ли он заказал товар? Следующий шаг. Как спрашивают, подтверждает ли он самовывоз или доставку курьером? Следующий шаг. Как проверяют, будет ли он покупать еще какую-то ерунду или нет? Это отдельные шаги. Никто не может уместить в своей голове вот это все. Вот сяду, напишу все. Надо? Зачем? Строго последовательно, строго пошагово, по одному маленькому шажочку, по 10 минут на шажочек. Выписываешь сначала за 2 дня исчерпывающие все шажки, что можно сделать за 2 дня. Ставишь себе норму, вот делаю по 3 шажка в день, да? Делаешь по 3 шажка в день, пока вот через нужный промежуток времени не закончишь их все. И тогда па-бам, все нужные алгоритмы написаны. С чем здесь может быть проблема? Мой вопрос. Что? Я не понимаю, в чем проблема со сложить на шажочки. То есть, вот физически, ты вчера делал упражнение с ботинком. Физическое, реальное, одно действие, одна фраза. Ну, на одно действие, одну фразу ты можешь разложить? Одно действие, одну фразу. Это понятный критерий? Это гораздо, это делать надо просто. Это просто надо делать, а не халтурить. То есть вот глаза боятся, руки делают, это называется. Садишься и начинаешь делать. Второй вариант, как это можно, это берешь человека и сажаешь рядом. Смотришь, совершает ли он одно действие вот за единицу времени по этой процедуре. Если нет, то тогда ты, значит, укрупнила слишком. Укрупнила. Не может быть там обобщенных вариантов. Одна фраза, одна мысль за единицу времени, либо одно действие за единицу времени. Я просто очень хочу понять, что там вот с этим не так. Что с этим сложного? Понимаешь? Вот что с этим непонятного может быть? Мы шли вот по этому дереву, просто шаг за шагом сверху вниз. То есть да. Каждый шаг последовательно. Да. С другой стороны, когда я за них списал такие вещи для такси, я это делал почти все лето. Да. А оказалось удобнее писать сначала, выделять кусок, что вот здесь кусок, где делается то-то, пока не важно как, пропишу позже, да, но есть такой критерий входа, такой критерий выхода. И сначала бить весь процесс на такие большие куски, а потом каждый книг по отдельности. А вот какой шаг, какой подход, по-твоему, правильный? Ну, они не исключают друг друга. Вот я их только что вот так нарисовал. Я рекомендую декомпозицию постепенно. Сейчас я его выключу. Вот я, собственно, декомпозицию нарисовал на доске. Что? Вот, сначала ты рисуешь функционально-ролевую модель, потом по функционально-ролевой модели выписываешь, кто там примерно что делаешь, потом рисуешь вот эту цепочку, потом под ней еще, ну, то есть вот оно вот сходится. Давай, нарисуй для своих. Так же, начиная сверху. Конечно. Цепочка принятия решения, ты пойми. Вот оно всегда будет одинаковое. Здесь будет промо, здесь будут лиды, а здесь будут аккаунты, а здесь они примерно вот они вот так бьются. Вот до сюда цепочка принятия решения, вот отсюда цепочка создания ценности. С чего все начинается? Ну, есть некий рынок. Ну да. Определяется потребность этого рынка. Ну да. Значит, пишется продающее письмо. Ага. Какое-то количество людей. Давай так, первое. Как определяются потребности рынка? Спрашивается, что они хотят. Как именно? Правильно это никак, потому что ты не знаешь, что у тебя этого нет. Нет. У тебя, скорее всего, есть впаривание на этапе знания. Ну, есть и есть, господи. Вот у тебя знание, да, этап знания, и ты каким-то образом пытаешься информировать некоторое количество людей о собственном продукте, так? Да. Вот у тебя этап знания, вот напиши, что здесь происходит. Как я их информирую? Да. У меня есть сайт. Угу. Есть, ну, клиенты, которые уже выполнили заказ. Они, угу, ну, им выполнен заказ, они уже, ну, рекомендации назовем это, да? Хорошо. Рекомендации. Есть отраслевые менеджеры, которые по холодным звонкам работают. Холодные звонки. Вот, это три разных, например, допустим, направления. И вот все три направления представляют из себя отдельную процедуру и отдельный алгоритм. Они все находятся на этапе знания. Вот здесь делаем этап знания. Вот три варианта. Значит ли это, что клиент придет по всем трем одновременно? Клиент может прийти только из одного варианта, поэтому маршрут будет какой-то вот такой, например. Да? Вот, у тебя, допустим, их здесь три. То есть вы исчерпывающим образом выписываете все способы, которые используете здесь. Дальше, на этапе действия, что ты от них хочешь? Чтобы они позвонили, ну, либо, да, либо сказали, что хотят. Ну, смотри, давай разбираем сайт, давай разбирать сайт, чтобы как бы. Давай. Значит, по сайту, чтобы они позвонили. Позвонили в компанию, сказали, а нам вот надо. А тебе не все равно, позвонят они с сайта или по рекомендации? Без разницы. Я тебе о чем и говорю. Поэтому это не в смысле предусмотреть. Позвонить. Почему? Правильно? Они нам не могут холодно. Могут. Если... Холод. Нет, это абсолютно раз. Вот это принципиально разные вещи. Смотрите еще раз. Здесь формальное соответствие, звонок-звонок. Но это вообще ничего не значит. Холодный звонок здесь должен вызывать мотивацию перезвонить тебе потом. Он формально может совпадать по времени, вот типа вот так вот, переходить сюда. Но это две разные совершенно процедуры. Вот здесь это первая процедура до момента, пока тебя считают совсем уродом и там отрывающим от рабочего дела. А здесь, когда все-таки заинтересованность была достигнута в 10% случаев. Ну, да. И поэтому процедура звонка, несмотря на то, что здесь звонок и здесь звонок, будет разной. Понимаете, насколько это важно? Вот здесь звонок и здесь звонок. Значит ли это, что это одна процедура? Разные, конечно. Конечно. Вот это вот принципиальный момент. Да, вот на этом шаге используется процедура обработки входящего звонка. Мы считаем, что здесь мы получили эту процедуру в конце холодного звонка, но это две разных процедуры. Понимаешь? Потому что если сделать из них одну, то получится месиво. Тогда это общее не будет подходить ни сюда, ни сюда, ни сюда тем более. Так и получилось. Да. Это разные процедуры. Окей. Кроме звонка, что они могут еще сделать? Дальше будет встреча. Либо, ну, встреча. Вариации есть у нас, либо у них. Ну, при любом. Это скорее тест. Звонком идет встреча. Давай тест. Не обязательно за звонком идет встреча. Но если ты хочешь встречу, то давай встречу. Отдельная процедура встречи. Да. Да? И... Две. У тебя две процедуры встречи. Ну, одна, ну вот нарисуй, одна встреча. Одна первая. Что? Ну, одна, на которой знакомиться, на второй, может быть, потом еще, когда приезжаешь с договором уже. Это потом, это вообще потом. Это вот тогда называется встреча один, знакомство. Ну и вот тест, это тест, задача этапа тест, это установление доверия вообще. То есть, что вы делаете? Вы даете попробовать что-то, обычно самый простой вариант. Вы даете попробовать, это дает доверие. Это доверие. Встреча, знакомство не имеет никакого отношения к встрече для подписания договора, для выяснения потребностей, бла-бла-бла. Это процедура встречи для знакомства. Так? Окей. Дальше. Так, ну создали доверие, они говорят, ну хорошо, сделайте коммерческое предложение. Делаешь коммерческое предложение. Так, ну пиши, где коммерческое предложение. Так, ну это уже не тест, это уже какой-то, ну, А2 получается, да? Почему А2? Это экшен, это все хочет считать, что это экшен, да? Действие. Ну ладно, давай так. Тогда это будет А1, А2. А три давай, КП. Здесь будет КП, и потом встреча с лицом, принимающим решение, уже непосредственно убеждение на сделку. Хорошо, давай. Это будет А4, встреча с ЛПР. Ну, допустим. Ну, либо какой-то разговор по телефону, ну, либо что-то, ну, в любом случае. Тогда это должны быть разные процедуры. Разум. Пишу встреча, телефонный звонок. Или вообще можно пропустить. есть они сразу говорят, да, мы согласны. Да, либо эти пропускаются, какие-то бьются, может быть, сразу со звонка выйти на встречу. Да. То есть, ну, бывает, что есть, бывает, что нет. Да. Дальше, чего? Ну, собственно, договор. И по сути, вот это у тебя промо, на самом деле. Вот у тебя только промо из этого есть. На самом деле здесь должно быть еще кусок, но у тебя его нету. До сюда есть. Вот это лиды. Я бы их назвал ML1, LM2, LM3, LM4, договор LM5, за получение денег LM6. Так? Вот эти 6 этапов. На каждой из которых делается процедура 6 этапов LM. В конце чего деньги оказываются где? Ну, вас хорошо. На счете. Правильно. Потом там еще есть процедура до выбивания вторых денег, третьих денег, чтобы заплатили. То есть они же не 100% сразу. Ну, все еще не 100, да? А ты, кстати, предложил им вот скидку за 100% предоплату? Ага. Это важный момент. Мы с Олегом говорили, что вот я считаю, моя концепция мира, подтверждена моей бизнес-практикой, что если людям сделать более выгодные условия при 100% предоплате, многие из них все-таки будут вносить 100% предоплату. Ответ: тестировать надо. Мне просто уже интересно, ну попробуй хотя бы. Ты что, из принципа не пробуешь? Я сейчас сам не продаю. Да какая разница? Напиши им процедуру. Ну, надо написание. Пусть они чисто из принципа. Вот скидочная, если вы делаете по предоплате, скидка 10%. Все. Че, жалко? Нет. Ну, так потестируй. Хорошо, тестируй там. Конечно. Это аккаунты. Деньги здесь получил. Все, цепочка принятия решения закончилась. Бабло на счете, да? Для простоты жизни бабло один раз платится. Допустим. Вот оно на счете. Все, это строгая последовательность действий. Каждый клиент вот каким-то образом, вот так, допустим, и вот так перескочил. Прошел без договора, допустим, сразу бабло заплатил. Ну, бывает. Вот. У нас получается вот эта цепочка. Что? Вот А4 написано. Встреча с лицом, принимающим решение, или телефонный звонок. Два варианта. Но это вообще-то надо было вчера нарисовать относительно собственного бизнеса. Делайте ДЗ. Что? Ну, ты сказал написать текст, на самом деле. Мы так все сделали. Да. То есть все сделали, как ты сказал. Текст. Текст. Вот вертикально. Да, вертикально. Да. Вот так текст. Тогда какая разница? Почему сюда нет разницы? Визуальное или дигитальное отображение? Мы работаем тогда с входящим клиентом. А что? Это более развернутая. Вообще, совсем другое дело, да? Вот, принципиально другое дело. Вот с этого момента клиент считается входящим. Поэтому все, что тебя отличает, это вот этот этап. Вот с этого момента он идет входящим. Окей. Дальше идет что? Выполнение договора. Напиши, какие у тебя этапы выполнения договора. Деньги, выезд эколога на осмотр предприятия и сбор первичных данных. Угу. Дальше то, что может делается, то запрашиваются оставшиеся сегодня данные, потому что там достаточно долгий срок добивания этих данных. Как бы сбор ИД-2 и как это, начало разработки проекта. То есть, ну, какие-то данные есть, какой-то кусок работы можно сделать. Да. Каких данных нет, не можно, соответственно. Начало разработки. Потом сделали работу, сдали заказчику. Сдача заказчику. Как бы сдача работы и прием. Это как бы заказчиком работы, это одно и то же, один этап. Uh-huh. Дальше идет кусок, наверное, лида, потому что там вторая оплата. Но если мы приняли, что все 100% была, тогда тут идет согласование надзорных органов. Там. Uh-huh. И после этого рекомендательное письмо, но это тоже кусок работы лида. Ну, это вот общие этапы, по сути. В каждом из этих этапов есть более детальные этапчики. Вот. Единственное, что может здесь возникать, вызывать вот некую путаницу, это что непонятно, типа непонятно, какая информация будет в начале, какая в конце. И поэтому какую часть проекта можно сделать, какую нельзя. Решается очень просто. Создается десяточек процедур под названием там вот так, AM1.1 с номерами до там 40-й, да? И они соотносятся с AM2 с номерами до там опять же 40-го. Поэтому здесь просто выявляется, какие данные собраны, да? И только эти процедуры исполняются на втором этапе. Потом повторяется процедура до сбора данных, выявляется еще раз, какая процедура должна быть дособрана, выполняется. И вот так они и идут. Тут опять-таки определенное конечное количество вариантов. А, конечно, абсолютно конечное. Конечно. Ясно. И тогда, соответственно, потому что иначе будет, ну мы же не знаем, какие данные мы себе берем, правильно? Нет, неправильно. Мы заранее знаем их исчерпывающее количество. Да? У нас есть одна процедура до сбора, и в результате процедуры до сбора мы получаем номера из этого списка. И вот мы и сделали процедуру до сбора, сделали кусок работы, проверили, вся ли работа выполнена. Если нет, делаем процедуру до сбора. Что-то получили, вообще не могли ничего не получить, ну и ничего не сделали. Проверили опять, сделали, выполнили все. Нет, процедуру до сбора. Какой-то номер получили, какую-то часть работы сделали, проверили процедуру до сбора. И все. И вот оно вот так вот и выходит. Понимаешь? И тогда у нас есть три процедуры до сбора, проверки выполнения и вот эти номерные штук 40. И каждая из них прописана пошагово. И голову включать не надо. Понимаешь логику? Да. Ну, это цикл, да. Это не возврат назад. Mm-mm. Это многоразовое использование одной и той же процедуры, он все равно линейный. Понимаешь? Я вот не хочу, нет там никаких возвратов назад. А? Каждый раз та. Она формально та же. То есть смотри, мы собрали кусок информации. Формально та же, каждый раз. Она делается много раз, но в каждый раз заново в новом месте. А, но по этому скрипту. Вот по этому скрипту она делается здесь. Там возврата нет, там есть условия. Не должно быть возвратов. Не должно быть параллелей и возвратов. Параллели и возвраты – это зло. Здесь надо просто 5 раз процедуру пишешь. А если на 5-й раз не собрали, тогда идет в этот отдел, уже менеджер, например, звонит, что за дела вообще? Как вы, почему не даете данные, мы работу прекращаем, письмо пишем. Ну, например, так. То есть вот. Не 100 раз возвращаешь, а вот ровно 5 раз дособираем, а вот после 6-й идет вообще общение с клиентом, с генеральным директором. Мы заключили договор, вы бабки заплатили, мы 5 раз попытались, 5 раз нас послали. Теперь, значит, приезжайте к нам, привозите пачку этих данных. Да. Но это все равно будет именно 5, это не будет та же самая процедура номер 1, это будет считаться процедура номер там вот... 41. Да, какая-нибудь. Это, формально она по скрипту будет совпадать, но это будет другая процедура. Она не будет там возвратов. Конечное количество раз. Да. Конечное количество. Тогда поясни еще раз про ветвление. Что ты считаешь ветвлением, которое зло, а что не считаешь ветвлением? Здесь нет никакого ветвления. Здесь есть формально прописанное сбор выполнения проверка, сбор выполнения проверка, сбор выполнения проверка, сбор выполнения проверка, и вот так 15 раз. А в результате проверки? В результате проверки ты проверяешь, либо у тебя все собрано, либо не все собрано. Это не ветвление, не цикл. Еще раз, я прошу выписать это линейно все 15 раз, без всяких циклов, без всякого... Вот, разверни. Я в конце уже понял, да? Да. Да, не будет здесь ветвления. Если все хорошо, то это идет перескакивание вперед через несколько. Это перескакивание вперед, да. А не назад. Если ты проверишь, можно понять. И вот если ты перескочил, ты никогда не можешь вернуться сюда. Все. Да. Либо ты перескочил, либо нет. Если перескочил, все, кусок вырезан. Хорошо, другая ситуация. Давай. Да, чтобы реально поменялись такси. Да. Да, это принципиально разные вещи. Это принципиально разные, да, вещи. То есть там получается, что вот эта линия разделяется? Нет, линия разделяется еще вот здесь. Вот здесь она разделяется. И здесь она уже идет как две абсолютно разных вещи. Они не могут перескочить одно в другое. А потом они сходятся вместе. Они нигде, еще раз, они нигде не сходятся вместе. Каждая из них продолжается до конца своим образом. Если ты для простоты жизни слепишь их, будет выглядеть, как будто бы они сходятся вместе. На самом деле ты просто используешь одинаковые процедуры. Один тот же. Если где-то разветвление, то заканчивается. Абсолютно. У тебя есть банк процедур. Например, вот одна из процедур будет сама перевозка. Угу. Да? У тебя есть, вот у тебя оно шло одинаково, потом здесь пошло в безнау, здесь пошло в нау. Там бла-бла-бла, бла-бла-бла, и вроде как ты хочешь сказать, ну здесь же перевозка, она же одинаковая, значит мы сделаем вот так. Нет, мы не сделаем вот так. Это теперь до конца всегда продолжается вот так. И вот здесь стоит перевозка. И вот здесь стоит перевозка. Хотя из банка процедур, ты ее вытаскиваешь, она формально одинаковая. Но это принципиально два разных маршрута. Ты не обобщаешь и не рисуешь вот таких молекулярных схем. Ты не химик. И оно путает все. Это ветвление. Это не своди это в одну схему. Не надо вот таких вот вариантов. Это принципиально разные вещи. Но с банком процедур. Нет, если это будет визуально, то есть изменение, это результат. А здесь везем, а везем это вот как описано, так и представляется. Да. Вот так должно быть. Никаких вот так вот. Но в этом объяснении описывается еще одна ситуация. Давай. Колл-центр, работа с вопросами. Да. Когда клиент вдруг выскакивает из того, кто рассказывает. Значит, у вас CRM фиговый. Значит, потому что клиент должен быть на каком-то этапе процесса. Он есть на этапе. Ну, назови, какой вопрос он может задать. Сейчас я вспомню, что. Давай. Что? Просто они в любой момент задают любой из определенного набора вопросов. Для этого шага. Не всегда. Для... Всегда. Всегда для этого шага. Приведи пример иначе. Если тебе звонят и говорят, здрасте, я вот вызвал машину, слушайте, а у вас свидетельство техосмотра есть? Или что? Конкретно такого не было. Приведи пример тогда. Сейчас. Вопросы будут специфичными для шага. Они не могут быть другими. Это водитель мужчина или женщина? Это спрашивается где-то здесь один раз. И после того, как узнано, это делается отметка в CRM и сообщается, ну, клиенту. То есть просто да, хороший пример, кстати. Ну да. Водитель мужчина или женщина. Ему это отвечается вот здесь где-то. Ну или. Вот хорошо. Да. А сколько у вас подачи? Что? Вопросы такого типа задаются. Это потому, что вы три пропуска матерных слов не сообщили им об этом раньше. Потому что в нормальных скриптах, которые мы вчера обсуждали, это должно быть им сообщено раньше. Здравствуйте, вы позвонили в такси, где все водители мужчины, и время подачи 15 минут. Машина не прокуренная, да. Не должно быть там опции, возможно. Вы отвечаете, вы заранее знаете, какие вопросы, и предквалифицируете все вопросы. Не может там быть вопросов. Понимаешь? Это диалог с клиентом уже. Нам не нужен диалог с клиентом. Вы должны проговорить всю значимую информацию до того, как это начнется. То есть ситуация, когда есть, вдруг выясняется, что есть какой-то вопрос, который не собирается задавать в произвольное время, это провал. Для схемы провал, и в этой ситуации происходит следующая процедура. Это очень важный момент. А что делать, если задают неизвестный вопрос? Да? Ответ. Подождите, я переключу вас на старшего управляющего. И все. И забывает про это. Дальше старший управляющий в ручном режиме разруливает одну конкретную ситуацию. Он не пользуется алгоритмом. Он в ручном режиме разруливает одну ситуацию. Этот алгоритм закончен. Автопилот сбит. Все. Алгоритм закончен, да. Он не работает. Это главный организатор, он смотрит, что нужно изменить. Да, и меняется процедура. Как только автопилот сбивается, процедура полностью прекращается, и задача идет старшему по смене. Да. И за это кто-то получает пинка, естественно. Я сейчас, с твоего позволения, скажу, как мы это решили, ты скажешь, где была наша ошибка. Ну, давай. У нас на этот случай был список вопросов. Да. А сгруппированные по 6 типам вопросов. Да. Вопрос, да. То есть как, кто, когда и так далее. Угу. Что позволяло оператору очень быстро. Ну. Сориентироваться. С вопросов там было порядка 20 штук. Он на них отвечал. А если он не находил там. Приведи пример такого вопроса. Потому что мой ответ, я тебе уже дал ответ. Вы должны были эти вопросы проговорить раньше. Понимаешь? Дело не в том, что по памяти, ответ. Проговаривайте ответы на вопросы в скриптах работы раньше. Предутилизируйте все возможные вопросы и возражения. Предутилизируйте их. Потому что у нас получалась очень странная история. Когда мы собирали анкету предварительных данных, у нас там было там 32 позиции. Они спрашивают, а что у вас такая анкета огромная? Потому что мы один раз ее собираем, и все. Больше мы ее не меняем. Значит, одна анкета вначале была, и дальше данные из нее идут уже во все документы автоматом. Только проверьте, подставьте, проверьте, значит, проверьте, что все правильно. Все. Понимаешь? Мы должны предквалифицировать это. Это не варианты серии «мы отвечаем на вопросы клиента на каждом шаге». Не-а. Клиент строго идет по процедуре, как мы ему скажем, при этом на каждом шаге ему добавляют еще кусочек информации. Хорошо. Вспомним конкретную ситуацию. Давай. Из-за особенностей рынка, да, токсичного, клиенты боятся, что все пойдет не так с самого начала. Что конкретно пойдет не так? И поэтому они... Что конкретно пойдет не так? Подача. Отлично. Здравствуйте, вы позвонили в такси, которое гарантирует, что такси будет подано в 15 минут. Если не будет подано в 15 минут, мы вам, во-первых, отзвонимся, а потом вернем деньги, если... Ну, то есть за каждую минуту опоздания. Слушаю вас. Та-дам! А вот вы знаете, у меня подъезд с другой стороны, и... Это не в этом месте будет. О, понятно, с подачей понятно. Мне нужна машина на улицу Блюхера, дом 17. Спасибо, куда поедете? Туда-то. Отлично. Цена с вашей скидкой такая-то. Вам следующий вопрос диспетчера. Назовите, пожалуйста, все особенности подъезда. Это вопрос диспетчера. Это не должно быть беспокойство. Назовите особенности всего подъезда. Да, есть такой так. Тот момент, когда оформляется, ну, как в процессе оформления заказа. Правильно. После расчета стоимости. Да. Но с этим пунктом лезли заранее. Очень часто. Ты говоришь, хорошо, мы с удовольствием проговорим этот вопрос позже, когда дойдем до оформления заказа. А сейчас скажите, пожалуйста, куда вы едете? Это и есть ответ на вопрос, который возникает каждый раз. То есть, получается, в каждом пункте ей должна быть на диспетчере предусмотрена реакция на такой вопрос. Нет. Вот, я понял, что ты вот разрушаешь мозг. У диспетчера есть фраза, которую он должен сказать сейчас. Все остальное он отметает. Вообще все. Есть реакция абонента? Да? Нет, никакой реакции абонента. Мы сейчас, значит, мне сейчас нужно определить, вот куда мы едем. Задавай мне вопросы. Любые, ну, задавай мне вопросы. Откуда ехать? Из Блюхера? Вот. Сколько туда ехать? Сейчас мы определим, куда именно мы поедем, потом я смогу ответить вам на этот вопрос. Направление, куда мы едем? Тут я выхожу из поля на секунду, да, и сразу вопрос, где это диспетчер написано, как это говорить? Ему написано задавать вопрос касательно того, который есть на этом пункте, вот в этом листе, да, на любые вопросы, говорить, мы поговорим об этом позже, ответьте на вопрос. Все. То есть любое альтернативное отклонение запрещено. И это на каждом листе. И на каждом шаге любое альтернативное. Это одно правило на будущее. Вот перед мордой повесить. Любое отклонение от скрипта запрещено. Любое отклонение от скрипта запрещено. Да, это запрещено на каждой странице. Хорошо, на каждой странице высвечивается красная подсветка. Это уже как-то, вот насколько они у тебя тупые, это не та проблема. Короче, в таком случае определить, что у тебя скрипка по алгоритму пошла. Ну, чтобы вручную управление переключить. Это если он не приводит туда, куда надо. Если он, во-первых, срывается, не дойдя до заказа. А информация, статистика об этом идет супервайзеру обязательно. Или если клиент сам начинает что-то вякать или что-то специально требовать, да. Или если там происходит вот какой-то, ну, такой теоретический. Это крайне маловероятно. Крайне маловероятно. Но теоретически, наверное, возможно. И если он видит, что ну вот вообще ну, никак, да, а у меня рожают там, я же не знаю, куда меня вести. И все. И вот тут сбивка алгоритма. Да? И вот тут в этом случае передается старшему. Такое формально может быть. Это вырожденные редкие случаи, которые шлифуются и обычно с 35-го раза. Это делаем, у нас это было так, первые пару недель. Ну да. Прибегали, потом все. Да. Потом это и исчезает. Вот. И поэтому это то, что называется contingency planning. Это планирование от обратного. Да? То есть есть правильный путь, все остальное недопустимо. То есть, а вот у вас эта форма договора, а можно другую? Вот то, что мы с тобой обсуждали. Другую нельзя. Ну, а мы все-таки вот очень-очень-очень хотим. Хорошо, присылайте свою. Нет, ну, а мы хотим, чтобы вы нам свою подготовили. Мы свою не готовим. Ну, а мы хотим, чтобы вы подготовили. Мы сожалеем, но если вы хотите, давайте работать по нашей форме. Поэтому у нас самые низкие цены на рынке. То есть, смотри, мы можем либо продвинуться по алгоритму вперед, да, либо остановиться на нем. Мы не можем никуда пойти в варианты. То есть мы либо слетаем с алгоритма в принципе, и статистика об этом идет супервайзеру, если супервайзер говорит, слушайте, у нас тут там 60% клиентов отказываются вот здесь. Может, что-то надо сделать все-таки? Ну, то есть, ну, это уже по статистике работа. Да, если мы видим, что здесь они постоянно слетают, ну, значит, что-то не то, надо что-то улучшить. Да? Но если мы видим, что они идут дальше, и там 10% отказывается, и стабильно 10% отказывается, ну, отказывается. Потери. Понятна логика? Юля? И понятно, что там не будет никаких вариаций, и не понятно, что там не будет никаких слияний, а еще вот здесь общий алгоритм звонка. Что это строго последовательная процедура для каждого типа клиента. Она будет ветвиться. И выглядит это будет вот так. Вот тут дерево, тут ветвление, тут пошло ветвление, тут пошло ветвление. И в итоге каждый в каждой точке ветвления каким-то вот образом вот проходит. И оказывается здесь. А? Но у каждого из них путь всегда один, и все эти версии должны быть в виде этого дерева нарисованы на стенке. Оно теоретически может быть ветвистое, на практике не очень. На практике для простоты жизни оно сокращается от этапами. Вот так. И вот здесь пишутся три этапа, у всех из которых одинаковый выход. Да? Ну вот там, как вот в твоем случае, это может быть сайт, это может быть звонок, это может быть холодный звонок, это может быть что-то. Какая разница, если все равно здесь у нас начинается опять одна процедура. Да? И тогда вот так ты это будешь делать. Вот так будет 3, допустим. Вот так. Вот 3 они нарисованы. Вот здесь 8. Тут еще сколько-то. Понимаешь? Они не будут. Смотри, будет маршрут всегда такой. У каждого будет свой маршрут. И ты сможешь по вот этой схеме... То есть у каждого, и каждого из клиентов можно будет однозначно провести однозначным маршрутом. Нигде. Опять, формально они могут совпасть на каком-то этапе, но это скорее случайность. Да, совершенно верно. Именно по этой процедуре. Да. То есть это формально применение одной и той же процедуры к двум разным договорам. Их исчерпывающее количество. И все, и у нас вот есть вот такая карта, и мы по ней, как вот в детской раскраске, ведем ручкой и доводим до конца. И когда у нас вся карта есть, и к каждой карте есть пояснение и процедуры однозначные. Вот. А вот это как раз ответ на этот твой вопрос. Не должно быть возможности у оператора на следующем шаге что-то обсуждать. Понимаешь? В майндмэпе, в принципе. В майндмэпе мне это крайне было неудобно делать в майндмэпе. Я лучше варда все равно ничего не нашел. Вот честно. Со всеми уважениями. Текстом убьешься. Сначала должен быть график. То есть должна быть карта, потом к карте пояснение с гиперссылками. Что? Нет. Рисуйте сами. Вот реально нет. Я рекомендую сделать несколько интерфейсов. Первый интерфейс — это вот эта функционально-ролевая модель. Именно функционально-ролевая, не должность. ФРМ-ка там, собственник, гендиректор и так далее. Вот здесь стоят гиперссылки. Да. Дальше нарисованы вот эти вот по этапам, так прям нарисованы, и циферками обозначен какой-нибудь квадратик, тут 3 квадратика. И при нажатии на каждый квадратик, вы знаете, как это делается? Да. Ну, гиперссылки, потом вам объясню. Вы переходите на соответствующий этап текста. Да, это круто. Все, подумайте и перерыв. Ваша задача на самом деле очень простая. Сейчас вы объединяетесь в пары, и в парах вот, раскладываете это также примерно последовательно и приводите друг другу примеры, вот, конкретные примеры скриптов, которыми должны пользоваться ваши сотрудники. Скрипты, как вы уже понимаете, будут всего двух типов. Первый – это скрипт неконтактный, что надо сделать с внешними объектами, с миром. А второй – это контактный скрипт, это что надо сделать в разговоре с другими людьми. Так? Поэтому, по сути, рисуете вот эти две линеечки, цепочку принятия решения, цепочку создания ценности. Говорите, что на каком этапе, дифференцируете, какой этап к чему относится, к какому типу, да? И приводите друг другу примеры. Понятно? Значит, партнера докопаться и сказать, что это не так не работает. Ну вот, вот нет, это совсем обобщенно. Вы уже добираетесь вот до вот этих вот деталечек, относительно каждого этапа определяете, это человек делает сам, ну, например, вытащить строчку из базы данных, да? Вот это он делает сам. И тут должно быть подробно, как со шнурками. Да? Второй вариант – это диалоговая модель. Когда вытащил, вытащил номер телефона, позвонил, вот скрипт разговора. Да? И в этом скрипте разговора не должно быть вопросов, должно быть только решение. Понятно? Итак, выписывайте последовательность вот этих действий. Да? Вот с партнером обсуждаете. Выделяете, какое из действий относится к алгоритмизированным неконтактным, какое к алгоритмизированным контактным. И приводите примеры. В первом случае докапываетесь до поведенческой конкретики, во втором случае докапываетесь до того, чтобы предлагать решение. Угу. Ну, приведи пример. Ну, назови номер этапа, что за процесс и номер этапа. Ну, вот что за процесс, чтобы я поиграл роль клиента. Звонок, общение с клиентом. Кто кому звонит? Клиент звонит. Отлично. Клиент звонит тебе, чтобы? Чтобы заказать мне фотосессию. Уже готовый входящий клиент, который все о тебе знает и звонит именно, чтобы заказать. Да. Хорошо. Я звоню. Здрасте. Здравствуйте. Я провожу фотосессии. Я знаю, что вы проводите фотосессии. Я докапывался буду. Свадебные фотосессии и семейные. Так я знаю это все. Я уже должен звонить, чтобы заказать. Ты путаешь сейчас меня. Это первый звонок, вот это будет. Первый звонок клиента, чтобы уточнить информацию. Совершенно другой этап. Звонок, чтобы заказать, это совершенно другой этап. Поэтому там не будет подходить этот скрипт. Поэтому давай другой скрипт. Здрасте. Здрасте, раз вы звоните по этому номеру, значит, вы уже хотите заказать решение. Поэтому давайте только определимся, в какое время вас записать. Та-дам! Сократили полчаса, да, разговора до одной фразы. Все, вот фраза. Да? Разные номера, что ли? Ну, для простоты жизни, для целей данного упражнения, да. Но я предпочитаю, что вообще да. Потому что, например, вот у нас в интерфейсе видел, вот номера, которые у нас есть техподдержки, не те же самые номера, которые даются при продажах, это разные телефонные номера. И то есть человек заходит на страницу, он говорит, вот телефон техподдержки. Но в зависимости от того, на какой странице он находится, это разные телефоны. Понимаешь? Это очень просто делается. Телефон стоит 200 рублей номер в месяц. И те люди, которые звонят с внешнего сайта, которые еще ничего не купили, они попадают звонить на один номер. И техподдержка знает, что звонит клиент, который еще ни черта не купил. А те, кто звонят изнутри, попадают на другой, называют на другой номер. Я знаю, что звонит клиент. И, соответственно, вопрос приоритизации вот тоже был. А как определиться? Чем ближе к концу цепочки, чем ближе к баблу, тем выше приоритет. Все просто. Не усложняйте. Вот у нас был очень простой принцип. У нас вот там вагон этапов, этапы промо, этапы лидов, да. Вот приоритет очень простой. Ты приходишь, начиная с конца, проверяешь папки. Вот сколько запросов пришло от LM7, сколько запросов от LM6, и в такой порядке их выполняешь. Почему? Губ-губ-губ ближе. Деньги приносят. Эти еще черт знает, может соскачивать, а эти уже почти здесь. Понятно, да? Поэтому, да, разные телефонные номера, разные страницы, разные адреса электронной почты и так далее. Согласись, это круто. Это круто, я просто в инсайде. Но. Как ты можешь на регулировку сразу? Да. И все, и с разных страниц ты знаешь заранее, кто тебе звонит. Ну, все. Не паришься. Вот, поэтому я тебе звоню и говорю, привет, алло. Давай, говори, алло. Алло. Так, когда человек готов купить. Да. Алло. Я могу вам предложить дату фотосессии 26 апреля или 27. Клево. Я могу только 30. Отлично. А зря. Потому что это опциональный вариант, который не надо здесь вырезать. То есть не надо здесь отстреливать клиента. Если у тебя есть время на 30-й, соглашайся. То есть тут процедура-то какая? Клиент тебе сообщает, ты открываешь календарь, смотришь. Дело не в том, что должна спорить с чем угодно. Ну так понятно. Не надо просто с этим спорить. Если он говорит, ой, слушай, а вот расскажите мне вот еще раз. Вот если я тебе скажу, а расскажите мне еще раз вот про то, что вы там делаете. Что ты мне говоришь? Да, конечно, вы уже, в принципе, должны знать всю эту информацию. Если вас что-то еще интересует, вот есть адрес сайта, зайдите сюда, там все написано. Спасибо за звонок. Все, потому что если он на этом этапе, не надо, да, у него маловероятно будет это возвращение. Да, ты должна была заранее все предутилизировать. Вот. Или ты говоришь, да, окей, 30-го я не могу, зато я могу вот 2-го. Может, я и 2-го. Ну и вот идет 3-4 итерации, согласован какой-нибудь там 3-е, 14 часов. Да. Только это надо все выписать. И надо понимать, что этот разговор принципиально отличается от разговора «расскажите мне в самом начале» и «расскажите мне, а вот теперь, когда я записался, с чем мне надо подготовиться?» Это будет еще один блок разговора, как мне готовиться, да. А потом переподтверждение. Это тоже по форме телефонный звонок, но подтверждение – это отдельное. Да, скриптик. И вот эти маленькие скриптики, каждый из которых содержит 4-5 строчек всего. Там нет ничего сложного вообще. Они просто разные. Так они записаны. Может, тогда проще сразу выйти сделать, если кто-то должен быть цифра 1. Да, но надо, чтобы люди были. Люди эффективнее практика показывает. Ну, то есть, как бы, формально, да. И это реализовывается лучше не телефонными АТС-ками, а сайтом. Вот на сайте ты все это можешь реализовать вот так. Вот если там 2-3 варианта даешь, и он однозначно проходишь маршрут. Да, вот хороший пример – это заказ авиабилетов. То есть введите это, молодцы. Теперь введите это, молодцы. Теперь вот вам расчет, хорошо. Теперь введите данные карточки, молодец. Теперь распечатайте, отлично. Теперь зарегистрируйтесь, молодцы. Все, вам пришло на почту, приезжайте тогда туда-то. Все. Вот. Это хороший вариант. Да. Нет, почему? Не-не-не-не. У тебя получается 50 вот этих объявлений в списке здесь и одна процедура их обработки. Почему? Они же куда-то пришли. Нет, не получается. Это в твоей голове получается. Понимаешь? Ты мне говоришь о том, что вот, ты понимаешь, это нарушение принципа перехода сигнала. То есть, вместо того, чтобы заниматься алгоритмами, подумай, как идет сигнал электронный. Ты мне говоришь о следующем. Вот есть здесь 50, вот здесь вот этих скриптов, да, и здесь одна цепочка, и здесь еще 3, да. Вот то, что ты мне говоришь, что оно же идет вот, я тебе говорю, что оно идет вот так, по однозначному маршруту, а ты мне говоришь, нет, оно идет вот так, все 3 идут в одну, в один вход. Они не могут идти одновременно, согласись. То есть это разные цепочки, это формально проходит через этот этап, но это совершенное совпадение. И ты не можешь нарисовать вот так. 3. Понимаешь? Это, да, это, который формально... Вот эту папку со всеми алгоритмами в идеале должна быть на каждый... На каждый что? А, да, это правда. И электронный вид позволяет это сделать. Вот в бумажном виде это запарно, бесконечно запарно. Вот. А если у тебя это электронный вид, то CRM-ка... Процедура, которая по состоянию объявления, она в том числе получается процедуру, ну и все папки дальнейшие. Да, нет, не обязательно. Из нее идет ссылка на следующую процедуру, и все, и та всплывает сама перед лицом. Или же, да, идет вот это объявление, то есть описание создания нового объявления, да, выглядит как... Да, дальше ссылка. Да, дальше стандартная процедура 0.1 продаж, дальше стандартная процедура 0.7, дальше стандартная 13, в зависимости от предыдущего выхода. И у тебя есть бизнес-логика. Ну да, до некоторой степени. Можешь так назвать. Я не использую этот термин, но если хочешь, бизнес-логика. Окей. CRM-ки это выглядит очень просто. Там уже забиты условия, да, и там всплывает диалоговое окно. То есть звонок, входящий на такой-то номер, определителем номера, звонок, трубку снял, нажал кнопку, что снял. Соединение установлено. Сказать клиенту дословно это. Сказал. подождать реплику клиента, подождал, сказать ему это. Если вот тут два варианта, ткнуть один из них, там опций больше нет. Он должен тут либо это, либо это. Тыкает это, ему автоматически всплывает следующее окошко. Нет, это вообще редко где есть. Конечно, это надо руками делать. Это надо включать голову и делать руками. Потому что обычная CRM-ка — это просто не CRM-ка, это база данных. А этого недостаточно. Это не CRM, это база данных, надо понимать. Да, то, что обычно называют CRM, это просто тупо база данных, когда с кем кто общался. М-м. Вот если сочиняет, дай ему это. Всплывающими аяковскими окошками. Чтобы каждое следующее действие однозначно вытекало из предыдущего. Чтобы всплывало только то, что нужно сделать на следующем шаге. И других вариантов не было. Ну, тогда человеку думать не надо. Я думаю, что с развитием компьютерных технологий, особенно вот таких базовых простых приложений для контакта и так далее, это будут очень простые, очень дешевые программки скоро, которые будут совершенно однозначно давать однозначную возможность работникам. Сейчас так, это сейчас идет как исключение, в будущем это будет, я думаю, правило лет через 5-10. То есть у работника не будет выбора, за какое задание браться. Вот он пришел за работу. Одно, да. Вот он пришел, вот нажал, я пришел за компьютер, тыдым, ему пинг. Всплывающее окошко, как в этих кустах, знаете, выполните это задание. Оно выполняет, там таймер, за какое время оно выполнено. Нажать на отправку. Отлично, иди передохни, пока тебе его проверят. Проверили, тинь, следующее. Все, вся статистика, не похальтуришь, ничего. Одно задание, абсолютно проверяемо. Все прозрачно и красиво. Да, вот это будущее. Ну ладно, в общем, сейчас вы объединяетесь в пары и это задание друг с другом выполняете. Понятно? То есть ваше задание друг другу показать вот эти вот возможные ошибки. В недиалоговых моделях показать неповеденческую конкретность, показать, что вы иногда где-то неправомерно путаете этапы, а в диалоговых моделях, чтобы были только решения и никаких вопросов. Ясно? Берем этап LM1 и его добиваем. Ну, бери, что хочешь. То есть, бери какой-нибудь кусок собственного процесса, который ты сможешь объяснить партнеру. У меня вопрос, ну, немножко не в тему, но все-таки. Я еду гарантию на сокращение в 2 раза, да. А средний результат в 5. Я вот, те, у кого 3 в 4, получается, они не те ожидания, не те ощущения, которые я хотел. Не говори про 5. Нет смысла говорить, получается, нет. Средний результат. Нет, конечно. На гарантию даешь и все. И тогда у всех повышение ожидания получается. Конечно. Но я не вижу смысла здесь вообще ни одной причины говорить про 5 нет. Зачем? Ну, не знаю, потому что это выше, то есть. Ну, это тебе нравится лично. Это твоя особенность. Тестируй, мне кажется, нет. Если ты даешь гарантию, что в 2 раза, это вполне хорошая гарантия, и нормально на ней можно выезжать. Хочешь, давай гарантию на 3 раза. То есть был один человек, которому 2. Ну, значит 2. Хорошо. Я нашел способ. Буду сидеть перед этой штукой. Что? Меня не дополнили. В смысле? Ну извини. Я сразу все сказал, мне не было. У тебя все было хорошо, я понял. Так, ну давай, тут традиционный вопрос. А что делать, если все-таки возникает вариативность? Ответ не возникает. Но приведи пример, давай, третий пример уже. Да, еще раз, установка аудиозаписи телефонных разговоров. Хорошо, давай, звони. Вот я звоню, я уже знаю, зачем. Когда, я понимаю, здравствуйте, мы предлагаем аудиозаписи, когда вы ставите их сами, оборудование, дешевый вариант. Шеф-монтаж, когда мы их устанавливаем, вы их сами обслуживаете. И дорогой вариант под ключ с обслуживанием. Давайте сам. Что? Сам. Давайте. Стоимость, когда вы сами, само оборудование от 5 до 17 тысяч рублей, когда менеджер может к вам подъехать. А, то есть он все-таки... Это вопрос. Что? Менеджер, ну, то есть специалист все равно подъезжает. Да. Почему нет? Ну хорошо, давай так. Когда вы можете к нам подъехать за оборудованием? Окей. Это вопрос. Вопрос. Это уже закрытие. Закрытие. Это закрытие. То есть у нас, ну, переформулирую. То есть у нас свободны слоты завтра с 11 до 3. Вы можете завтра за оборудованием подъехать с 11 до 3. Окей. Пятницу. Хорошо, подъезжайте в пятницу с 4 до 8. Ну хорошо, я подъезжаю, да. Подъезжаешь. Плачу деньги, забираю оборудование. Да, уезжаешь обратно. Что? А, ну, не наш, значит, не подходит. Ты когда забираешь, ты по договору пишешь, что ты сам его устанавливаешь, ты знаешь, что оно подходит, и несешь ответственность. Ты покупаешь у нас оборудование, ты не покажешь услуги. Кому оно не подходит? Ну, то есть, да, вот это... Подожди, кому оно не подходит? Оно не подходит, потому что оказалось, что линия цифровая. А наша в чем проблема? Ты сказал, что ты хочешь сам? Иди сам делай. Ты купил? Да, ты купил. Либо оформляешь возврат, либо покупаешь что-нибудь еще, либо докупаешь услугу по установке. Нет, это тоже не проблема. Это ты пытаешься сейчас... А если линия цифровая, на ней сидят воробьи, да ну? Нет, смотри, вот, да, если три размера, что? Есть цифровая линия. Но если ты это знаешь, но почему ты скрипты ты не хочешь прописать адекватные? Я же не знаю всех этих деталей. Ты сейчас, ты понимаешь, что ты делаешь, да? Ты мне говоришь, вот эти условия, да, вот входящие условия, вот множество входящих условий, да? Я из них выдаю тебе ответ. Ты говоришь, нет, а это на самом деле не множество входящих, а есть еще вариант цифровой линии. Я-то откуда об этом знаю? Ты знаешь это, ты как специалист. Если ты заранее знаешь, что есть линии цифровые. Вот и здесь начинается, у вас линия цифровая. Нет, это не вопрос должен быть. Отлично, он говорит, от 75 до 17. Ты говоришь, отлично, у нас есть устройство на цифровые и на обычные линии. Жду. Тогда это дополнительная услуга, которая стоит 12 тысяч рублей, если наш менеджер подъедет к вам, или 3 тысячи рублей, если вы посмотрите это сами. Все, ты закрываешь их каждым следующим шагом. Никаких диалогов с клиентом. Дим, можно поделиться? Давай. Выработали прикольную услугу. В продажах часто возражение такое. Я должен подумать. Это не возражение. Не, ну ложное возражение. Да, да, да. Вот я лично придумал, здесь говорят на него ответы. Давай. Клиент говорит, я должен подумать. Независимо от того, что ты ему отвечал. Ну да, да, да. Я должен подумать. Вот вы сейчас сказали, я должен подумать для того, чтобы я назначил другую дату встречи, вам сейчас неудобно. Можно подумать? Или вы мне не доверяете, или либо у вас есть какие-то. Это вариант, это хорошее решение. Это хорошее решение. Но, например, вы мне. Это хорошо. То есть я бы добавил в начало одну фразу. То есть та часть, которую я пользуюсь, говорю, слушайте, давайте так, давайте не будем тратить общее время. Да? У вас все равно есть какое-то из четырех возражений. Но у вас либо бабла нет, либо вы мне не доверяете, либо считаете, что эта штука не работает. Давайте прямо, а? Вот давайте не тратить. Если нет, скажите нет сразу. Если да, скажите да сразу, или чем мы можем вам помочь. То есть, простите, это я уже автоматически, это я не это самое, не отследил, если честно. Это смешно получилось. Но вообще я очень-очень настаиваю, да, да, нет, нет. То есть, пожалуйста, вот, но на решение нужно сейчас. Потом, если что, захотите, проходите заново весь цикл продажи. Мы не. Самое страшное, что может быть, это висящие недоокученные клиенты. То есть клиент, который сказал нет, это отлично, он освобождает вам слотик внимания. Поймите, у вас у менеджера слотов внимания не так много. Менеджер может докучить 10 клиентов в день, да, допустим. Вот умножайте на количество менеджеров. И если у него внимания не хватит, значит его просто не хватит. Поэтому, когда клиент говорит нет, он говорит, отлично. Следующий. Ну просто я мучился на самом деле с этим вопросом. Что, надо подумать? А? Надо подумать? Подумать, да как выявить это ложное возражение, перевести в явно. Давайте не будем тратить время. Если мы можем вам, если мы вам подходим, давайте работать. Если мы вам не подходим, скажите, чем мы это исправим. Второй вариант. Отличный вариант. Спасибо. Ну как, Юля? Понятно ли все? Ну и плюс тут есть толпа людей, которым можно позвонить в случае чего, которые готовы будут помочь. Что? Что вы хихикаете все это? Вы что-то подозреваете, по-моему. Какие-то манипуляции. Что красиво ли? Было. Ну а что делать? Я понимаю, что не просто так просидел 2 месяца подряд. Да, это правда. Это правда. Ну ладно, чего, с чем столкнулись? Совсем ли разобрались, все ли понятно? Удалось ли избежать вопросов в разговорах с клиентами? Хорошо. Вы заранее прописываете, какие опции у клиента есть. Если он задает новую опцию, то вы отправляете его к супервайзеру, а в следующий раз эту опцию включаете в диалог, и все. Никаких вариаций. Диалог может удлиняться. Это нормально. Но он все равно будет простым, бинарным и на предложении решений. если человек снова спрашивает? Пример. Даже не назначение даты, хорошо, а VIP? Хорошо, а VIP что? Ну, какие там условия? Так что, так VIP-сервис это когда мы все делаем сами, от 300 тысяч рублей какая дата вас устраивает? Ну, как уточнение. Это не уточнение, это возврат. Возврат. То есть это как бы это мы, смотрите, это не возврат, это мы это зачеркиваем полностью. А, и да. И начинаем что. Да. То есть он назначает дату, да, либо отказывается от даты. Тогда ты ему говоришь еще раз три вот эти вот варианта. Это будет ваш стандартный случай. Да. Снова, заново, весь путь целиком. Весь целиком. С нуля. Ну, например, так, там, да. И я, это уже шаг, когда он запросил VIP. Это вот этот шаг. И вы будете это знать, на самом деле, достаточно быстро. То есть... Страшное дело. Да. Надо и беречь. Я видел, что страшно. Я видел кучу руководителей, предпринимателей, у которого главный кто-то сборщик. Ну да, да, да, да. И, ну, вот, и вопрос в чем? Вопрос в том, что ты дальше заниматься сборщиком. Я не знаю, это зависит от рентабельности договора. То есть, если рентабельность договора это подразумевает, то ты говоришь, давайте наш сборщик приедет к вам. Покажет, как это делается, и вы сравните, подходит ли вам этот сборщик. Если он ваш сборщик недостаточно квалифицирован, мы вам сами своего найдем. Я обычно говорю, у нас все сборщики, их сборщики. Нормально, но это не попробуй, это ссылка, это метафора. Да, метафора тоже может прокатить, демонстрация лучше. Вот. Или ты можешь, а еще проще, видеофильм. То есть вот, прямо сейчас, вы не видели видеофильм, как сборщик это делает, прям вот. По всем операциям? У нас же на сайте. Как вы? Мы же сейчас с вами созваниваемся. Вы же на сайте видели видеофильм. Ну, я его не посмотрел. Ну, так там же все подробно. Хотите, к нам лично выйдем, покажем. То есть, утилизируйте. Я абсолютно допускаю возникновение возражений один раз. Вот первый. Оно возникло. Все, дальше вы должны его снимать. Да, и что? Ему это показывать? Ну, не показывайте. И? Согласен. Мир несовершенен. Я очень солидарен. Нет, это еще один вырожденный случай. А если. А что? Нет, мир не знаю. А если у него племянница оказывает на него влияние и говорит ему, что по четвергам третьего месяца нельзя заключать сделки. Ну, это вырожденный случай, который совершенно мало как бы такой значит. Ну ладно. Так, 10 минут вам на подготовку своих моделей. На то, чтобы рассказать мне о том, какие модели вы собираетесь мне присылать. Потому что у нас останется один день, по сути, завтрашний, на то, чтобы с ними поработать. А когда будет последняя часть? Какая? Когда модели рассказывать. Вы их рассказывать не будете, вы их напишете и пришлете мне. А, да, поэтому сейчас еще раз вот просмотрите их, выберите, подготовьте, и через 10 минут поговорим об этом. Можно, но у нас, чтобы все остальные подготовили. А то есть... откуда ты берешь эти 74? Давай. Не убедил. Ты не можешь этого гарантировать. Ограничение модели могу сказать. Ну, давай. В каких случаях она будет работать? Она будет работать на рынке с нефиксированными ценами, если партнер будет человек, принимающий решение с той стороны. И тот, кто проводит стратегию, должен уметь входить в рапорт. Ну, рапорту можно научить, поэтому это не ограничение. Ну, лицо, если принимающее... не получится. Но учить надо, это в твоей модели должно быть. Лицо, принимающее решение цены, да, согласен. А вы перечислите шаги. Не-не-не, ты мне лучше название переформулируй все еще. похожая стратегия. Модель успешного проведения переговоров с целью приобретения промышленного оборудования. Ой, коллеги. Так, обменяйтесь в группы по трое и обсуждайте разницу между контактными и неконтактными моделями. Почему эти два варианта не проходят? Поехали.